Глава 20. Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, Орел, весна. И вот Франция, юг, средиземные зимние дни. Мы с ним уж давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжелобольной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его. Конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец. Утро. Светло и холодно. Я выхожу из дому в уступчатый сад на усыпанную гравием площадку под пальмами. Откуда видна целая страна долин, море и гор, сияющие солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса. То есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс левей тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных венках, шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. Встретиться всего два раза в жизни, и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных ими, неужели это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?